Керосиновая лампа отбрасывает свет желтоватый на желтоватую кожу. Привет, мой товарищ. Конец рассказа. Рубрика «И в шутку, и всерьез» была последней в третьем номере дайджеста «Искусство быть здоровым» за 2015 год. Сентябрь 2015 года. Составитель, заведующая отделом, Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова. До новых встреч!